не так ли? Казалось, он отвечал за еду в этом месте. Кома Ючинхёк с номером 999 закончил записывать данные, спрыгнул с кровати и посмотрел на меня. «Если тебя что-то беспокоит, скажи мне, даже тупой гость, тем не менее, гость, я хочу кое-что спросить, на самом деле, пока это не лишнее». Почему Ючинхёк стал внешним богом? Выражение лица Кома Ючинхёка слегка затвердело. Я продолжил свои вопросы. Мало того, он даже выступает как в созвездии с прозвищем «Скрытный интриган». Ючинхёк, о котором я знаю, никогда бы не сделал ничего подобного. Он. После того, как я прибыл сюда, я понял, что почти всем Кома Ючинхёкам я не очень понравился. Довольно часто они пытались устроить со мной драку без причины, и редко они давали правильный ответ всякий раз, когда я спрашивал их о чем-то. Однако этот 999 был другим. Была и эта история про волка. Как будто он хотел сказать мне кое-что. К счастью, мое внутреннее чувство не было неправильным. Какого Ючинхёка ты знаешь? Его голос содержал слабые следы презрения. Я не знал, что сказать. Ты все еще веришь, что можешь понять кого-то с помощью нескольких строк текста в нескольких главах? Я не мог ответить. Я не был уверен, почему. Это может быть потому, что я думал, что не имею права отвечать на данный вопрос, или, может быть, я не мог найти правильные слова, чтобы дать ответ. 999 тихо изучал нерешительного меня, прежде чем выстрелить в меня с критикой. Затем он вытащил некоторые вещи из ящика, прикрепленного к столу, чтобы бросить их мне. «Я слышал, что ты любишь читать. Может быть, чтение этого может помочь тебе. Эта книга написана с целью понимания страха перед неизвестным глупыми людьми, такими как ты». 999 бросили в меня несколько книг. Я взял один из них, чтобы посмотреть. Книга газета журнал «Краткий обзор внешних богов». «Скрытный интриган и древнейшая мечта». Глава 79.1. «Скрытный интриган», часть 6. Это была книга, написанная регистраторами страха. Регистраторы страха – самые первые люди, которые столкнулись с внешними богами, и писатели, которые также распространяли информацию об их существовании. Эксклюзивный навык осознания прочитанного активируется. Уникальный атрибут интерпретатор сценариев активируется. Я не мог не чувствовать, что мое ожидание растет, увидев название книги. Подумайте, это будет история о скрытном интригане и древнейшей мечте. Интриган часто вспоминал эту древнейшую мечту, поэтому я надеялся, что это может стать важной возможностью узнать больше об этой вещи. Я даже не заметил, что к тому времени Кома Ючинхёк с номером 999 исчез. Все мое внимание было сосредоточено на чтении этой книги. Ровно через 8 часов я закрыл обложку книги. Выражение моего лица отражало крайнее ошеломление. Это. Я знал идеальное выражение, чтобы описать этот тип книги. Это даже скучнее, чем «Пути выживания». Я понятия не имел, кто написал это, но если эта книга была опубликована на различных платформах 21 века, то я был уверен, что она так же ужасна, как «Пути выживания». Мало того, что это было скучно, это было также довольно трудно читать помимо всего прочего. Что это вообще было? Однако я понял одну вещь, то есть в экспансивной великой яме было 5 великих внешних богов. Книга-газета-журнал «Живое пламя», который поднимается с востока. Книга-газета-журнал «Повелитель затонувшего острова», «Мировое бедствие на западе». Книга-газета-журнал «Монарх великой бездны», «Правитель северной вселенной». Книга-газета-журнал «Король серебряного сердца», «Правитель межзвездного пространства на юге». Книга-газета-журнал «И», наконец, «Великий интриган», который ползет из ниоткуда. Эта установка даже круче, чем «Пути выживания». В контексте всего этого, этот псевдоним «Великий интриган», казалось, означал «скрытный интриган». На самом деле, среди текстов было несколько интересных частей, связанных с самим интриганом. Книга-газета-журнал «Несколько регистраторов страха», которые столкнулись с «Великим интриганом», узнали, что он ищет древнейшую мечту. Опущено. Эти счастливчики могли спросить «Великого интригана» о личности древнейшей мечты. Книга-газета-журнал – это начало этой вселенной и мастер гигантского зубчатого колеса, мой самый старый смертельный враг и мой родитель, и тот, кто решает конец всего. Книга-газета-журнал немногим регистраторам страха удалось увидеть выражение лица великого интригана в тот момент, когда были произнесены эти слова, и они сразу упали в обморок. Проснувшись, они больше не могли вспомнить, кем они были в этом мире. Записи, написанные группой людей, которые даже не помнят себя. Поэтому автор этой книги был просто назван регистраторами страха. Я хотел прочитать больше о великом интригане или древнейшей мечте, но большая часть книги не содержала записей об этих двоих, а скорее о скучных анекдотах, связанных с общим обзором внешних богов. Вместо этого, даже развитие сюжета было повсеместно никчемным. Довольно часто история внезапно заканчивалась без предупреждения, как только она становилась интересной, или последовательность событий перемешивалась даже внутри самого анекдота и делала его совершенно невозможным в определении головы и хвоста. Я не просто говорил об одной истории здесь, но о каждой из них, так что я просто не мог полностью погрузиться в книгу. Какая интересная история! Это был никто иной, как симулятор, который решил вмешаться. Какая часть была тебе интересна? Эта книга была специально разработана таким образом. Ты говоришь, что это было написано намеренно, чтобы быть скучным. Сообщение, которое эта история желает передать, совершенно ясно. Если автор хотел передать сообщение, он должен был написать его так, чтобы другие могли его понять. Это написано с мыслью, что те, кто не может этого понять, не будут и пытаться. Пардон, мне показалось, что я услышал легкий вздох, а затем крошечные искры затанцевали перед моими глазами. Сила, вытекающая из четвертой стены, пролистала страницы книги и начала извлекать несколько абзацев. И как только эти, казалось бы, несопоставимые абзацы, взятые из разных рассказов, были связаны, они образовали следующие строки текстов. Книга-газета-журнал эмоций, переданные из далекой, далекой вселенной. Это поток древних времен, за которым этот автор никогда не мог следовать. Мы были в ужасе. Книга-газета-журнал, они были как монстры из вселенной, которую мы не могли узнать. Книга-газета-журнал, этот страх не проистекает из того, что мы могли предсказать. Это был чистый террор, исходящий от тех, кого мы никогда не могли понять. С большим трудом мы присвоили имена каждому из этих ужасов. Мы хотели сделать вид, что, назначая имена существам неизвестного, мы сможем их понять. Только сейчас стало ясно, что сообщение, которое эта книга хотела передать, раскрывает себя. Книга-газета-журнал, конечно, имеет ли смысл наша попытка или нет, решать могут только они. Прочитав этот абзац, заполненный заявлениями об отставке, я подумал, что понимаю, почему внешние боги высмеивали этих регистраторов страха. Все эти модификаторы, строго говоря, не отражали их изначальную сущность. Книга-газета-журнал, если вы, читатель, встретите их когда-нибудь, запомните это. У того, кто смотрит в пропасть, не будет иного выбора, кроме как сойти с ума или стать самой пропастью. Закончив второе чтение, я закрыл книгу, чувствуя себя подавленным. Я ничего не получил здесь. В конце концов, я понял только одну вещь из этой книги. Внешние боги, непостижимые существа. Это были довольно безответственные слова, это точно. Такие слова могут быть применены практически ко всем, не только к внешним богам, не так ли? Ючин Хёк, непостижимое существо. Хан Суюн, непостижимое существо. Вы могли бы сказать что-то подобное, и это все равно соответствовало бы контексту. Даже если это не был внешний бог, это правда, что мы не могли полностью понять друг друга. Мы можем чувствовать, что можем, но это было не более чем кратковременное заблуждение с нашей стороны. Некоторое время назад я разговаривал с Чан Хайон на эту тему. Глава 79.2. Скрытный интриган, часть 6. Пожиратель снов, молча слушая мои мысли, начал хрипеть. Ты прав. Это послание, которое эта книга хочет донести. В конце концов, мы все просто внешние боги друг другу. Я положил книгу и посмотрел за окно. Оно было круглой формы, как и круглая комната, в которой оно находилось. Солнечный свет слабо струился в комнату. Я заметил, что внешние боги наслаждаются солнечными ваннами между густой листвой леса. Некоторые из них обнаружили меня и помахали своими щупальцами. Как будто я смотрел на страшную сцену из сказки или чего-то еще, я продолжал смотреть на эти щупальца. Вполне возможно, что их внешний вид не отражает их истинную природу. Теперь, когда я посмотрел поближе, их движения тоже казались довольно изящными. Только те, кто протягивает руку, могут открыть правду. Возможно, мне не нужно было читать эту книгу с самого начала. Ну, внешние боги были повсюду в этом месте, не так ли? Я немного украдкой наблюдал за своим окружением, прежде чем активировать миниатюризацию, чтобы выскользнуть за окно. Я быстро переместился и приблизился к одному из внешних богов. Это также протянуло свое щупальце ко мне. Я не чувствовал враждебности за этим действием. Книга, газета, журнал меня не волнует, пожалеешь ли ты об этом. Даже после того, как четвертая стена предупредила меня, я все же потянулся к этому щупальцу. Я всегда сожалел о чем-то в моей жизни. Однако мое сожаление по поводу того, что я не сделал, было намного больше, чем из-за того, что я делал. Эксклюзивный навык осознания прочитанного активируется. Самым последним сценарием этого звездного потока была Великая война против внешних богов. И через эту войну внешние боги исчезнут из этого мира. Они были единственными существами в путях выживания без каких-либо подробных объяснений. Я хотел спросить их, откуда они пришли, спросить их, с какой целью они сражались против звездного потока. Ни разу во время оригинальной истории внешние боги не ответили на эти вопросы. Они только гремели или извергали непонятные высказывания и сражались против созвездий. Это все. Цу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Четвертая стена предупреждает вас. Я схватил щупальце внешнего бога. Как будто это отвечало на мое прикосновение, щупальце обвивало мою руку, как виноградная лоза. Регистраторы страха сказали это. Они сказали, что внешние боги – это непостижимое, необъяснимое существо. Они сказали, что никто не знает, откуда они пришли и какова их настоящая личность. Они могут быть правы. Мои нынешние действия могут быть совершенно бессмысленными. Мы могли бы закончить борьбу друг с другом позже, как это было в оригинальной сюжетной линии, и принести всем жалкое разрушение и разруху. Внезапно мое окружение, казалось, было скрыто медленной мелодией. Под ярким солнечным светом внешние боги один за другим склоняли головы в мою сторону. История тот, кого любит все, начинает повествование. Крошечные цветы начали цвести на виноградных лозах, созданных внешними богами, как будто они дарили мне свое драгоценное скрытое нечто. Аромат доносился от тех цветов, скоро становясь лирикой к песне, и впоследствии это сформировало историю. Капитан, это был фрагмент очень старого воспоминания. Ючин Хёк Си, я слушал эти голоса, как очарованный человек. Они принадлежали разным людям, но я мог точно угадать владельцев этих голосов с закрытыми глазами. Я долго думал об этом. Если скрытным интриганом был Ючин Хёк из оригинальной истории, и точно так же, как он показал мне, если бы существовали бесчисленные мировые линии путей выживания, то неисчислимые неудачные истории в этих поворотах регресса, где бы они оказались, в следующей жизни, без сомнения. Даже если ты регрессируешь еще много раз, я всегда буду сопровождать тебя, капитан. Волны воспоминаний охватили меня в одно мгновение. Этим воспоминаниям не хватало какой-либо очевидной отправной точки, и они также не были последовательно связаны друг с другом. Однако я смог последовать за ними, как будто я соединял созвездия, которые не могли быть связаны ранее. Возможно, только я смог соединить их в этом мире. И в тот момент я понял, что такое внешний бог, почему Ючин Хёк из оригинальной истории должен был стать им по своей воле, и почему у него не было другого выбора, кроме как стать скрытным интриганом. История боли, которая длилась десятки тысяч, сотни, может быть, даже миллионы лет. Истории отбрасываются мировой линией и не могут быть признаны как истории. И фрагменты историй, которые стали подсознанием миров, дрейфующих во вселенной и размышляющих над древними воспоминаниями. Наконец, голоса тех, которые не были спасены. Ветви внешнего бога, окутывающие мою среду как сад, начали расширяться. Я не мог отвести глаз от этих воспоминаний, хотя мне казалось, что я задыхаюсь от их разбивающихся волн. Пожалуйста, помни нас. Я схватил истории, рушащиеся от моего прикосновения, и начал рыдать. Это было просто слишком дорого, и я чувствовал неконтролируемое горе теперь, когда никто не помнил их. Я не мог ни понять, ни изменить это. Все, что я мог сделать, было ли это тогда или сейчас, было просто прочитать их. Внешние боги начали кричать одновременно. «Ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь. Кто ты? Лозы начали сжиматься вокруг меня. Я слышал рыдающие звуки, исходящие от внешних богов. Похоже, они были счастливы, или, может быть, печальны. Это был древний крик, доносящийся из далекой другой стороны вселенной. Ты не должен этого делать. Внешние боги, устремившиеся ко мне, вскоре образовали густой непроходимый лес. Виноградные лозы росли и росли, задыхаясь сильнее и сильнее, словно чтобы проглотить меня целиком. как будто они хотели принять меня как одного из них, как будто они хотели, чтобы я присоединился к ним и остался навсегда. Мне каким-то образом удалось прийти в себя, и я изо всех сил пытался выбраться оттуда, отталкивая лозы. К сожалению, чем больше я это делал, тем жестче становились их ограничения. «Не уходи, как придешь». Я не мог позволить себе быть поглощенным здесь. Если я действительно хочу то, что лучше для них, то я не должен упасть в обморок здесь. Ты не можешь уйти. Еще до того, как я смогла раскрыть несокрушимую веру, обе мои руки были запечатаны. В тот момент, когда меня беспомощно втянули в темноту виноградных лоз, ослепительные лучи света разделили их на части. Это был маленький сотрясающий небеса клинок, видимый под слабым солнечным светом. Я поднял голову, чтобы найти Кома Юченхёка с номером 999, смотрящего на меня. «Ублюдок, что ты наделал?» Глава 79.1. Скрытный интриган, часть 7. «Что, черт возьми, случилось там?» Пихён низко опустил голову, услышав слова Хан Суюн. «Ты был занят разговором о большой игре, но затем нам отказали во входе в дверь. Ой, так Хаби, ты уже что-нибудь скажешь? Ну это, фу-у». В конце концов, компания Ким Дакчи не смогла перейти к последнему сценарию и должна была вернуться на землю. Причина, их квалификация недостаточна. Похоже, что за этим стояли великие Тактхаби. Думаешь, все будет хорошо после того, как ты это скажешь? Что ты будешь делать с нашим потраченным временем, чувак? Я компенсирую вам подходящие награды, поэтому, пожалуйста, перестаньте наезжать на меня. Пока ворчавший Пихён рылся в карманах, Хан Суюн глубоко вздохнула и посмотрела на своих спутников. Они каким-то образом вернулись на землю, пройдя через всевозможные безумные взлеты и падения. Как и ожидалось, никто из них не был самим собой в данный момент. На этот раз он мог умереть по-настоящему. «Прости, Хён, я не был квалифицирован, потому что я не выполнял контракт». Ли Кильон бормотал что-то неописуемое самому себе под нос, приседая там, в то время как Син Юсен закрыла глаза, и оба ее указательных пальца были прижаты к вискам, как будто девушка медитировала или что-то подобное. Тем временем Ли Чихи и Чон Хиван отнесли Ли Хёнсона Кайлин в промышленный комплекс и временно освободили помещение. Это место не изменилось вообще. Эта Аджумма даже не стала убирать дом, не так ли? Хан Суюн пробормотала про себя, потирая пыль на старом диване. Однажды она, Юсана и Ли Сукён остались в этом доме. Место, где они жили вместе 3 года во время отсутствия Ким Дакчи. Ее краткое воспоминание было прервано дверным звонком. Она использовала черное пламя, чтобы дистанционно открыть дверь, и ухмыльнулась. «Думаю, дьяволица, появляющаяся, когда ты говоришь о ней, тоже может быть историей». «Уже давно, Суюн Си», — сказала Ли Сукён, просматривая грязное состояние дома. В конце концов, она покачала головой. «Ты все та же, что и раньше. Ты должна хотя бы проветрить это место. Я хочу, чтобы ты знала, я вернулся только сейчас, и меня не было очень долго». Хан Суюн вздрогнула, когда зашла так далеко. Возможно, она провела десятки лет на острове реинкарнаторов, но это было время, проведенное на самом острове. Она не могла точно сказать, сколько времени прошло снаружи. Ли Сукён с легким движением руки открыла все окна в доме и удалила всю удушающую пыль на улицу. Тем временем ее взгляд был прикован к группе, которая провисала на полу. Хан Суюн украдкой заблокировала взгляд женщины и кашлянула, чтобы прочистить горло, прежде чем задать вопрос. «Случайно, Чон Хиван тебе еще ничего не сказала?» «Сказала мне что?» Хан Суюн слегка прикусила губу. Она не знала, как объяснить эту ситуацию. «Ну, ты можешь видеть, что Ким Дакчи здесь нет. Хаем, это правда. Я узнала об этом только сейчас». Хан Суюн подумала, что, возможно, ей не следовало поднимать эту тему, но это уже было пролитое молоко. Хан Суюн зажмурилась и заговорила. «Причина, почему он не здесь, это я, Юченхёк и Чон Хиван, мы все хотели спасти твоего сына и пытались сделать один большой удар души, но, пожалуйста, переходи к самой сути вопроса. НГ, вообще-то, Аджумма, твой сын с кем-то уехал в какое-то место, но это место, ты случайно говоришь не об этом?» Хан Суюн последовала за указательным пальцем Исусу Кен и повернула голову. Телевизор, установленный на стене, воспроизводил новостную ленту. Сцена на экране показала человека в белом плаще, плавающего в темно-черном небе, и Ким Дакча свисал с его руки. Последние новости. Президент компании Ким Дакчи похищен. Челюсть Хан Суюн упала на пол, когда она тихо пробормотала, что это за фигня. По какой-то непостижимой причине земные СМИ узнали об этом событии. Ли Сутен и ее довольно расслабленное выражение некоторое время смотрели на экран, затем она кивнула. «Этот мальчик, он все еще так популярен, а Джунма, разве ты не понимаешь, что это довольно серьезная проблема, но он выглядит как Ючин Хёкгун, один. Итак, что может быть серьезной проблемой? Потому что это не Ючин Хёк, это проблема». Хан Суюн испустила тяжелый стон, но затем экран телевизора неожиданно снова сменил картинку и снова воспроизводились точно такие же кадры. Последние новости. Президент компании Ким Дак Чи похищен. Она огляделась, размышляя о том, что здесь происходит, только чтобы обнаружить ошеломленного Ючин Хёка, постоянно тыкающего в пульт телевизора. Он перемотал отснятый материал несколько раз и повторял его снова и снова. Хан Суюн спросила его: «Эй, ты в порядке? Ты не будешь регрессировать, даже если перемотаешь это, понимаешь? Ты даже забыл, как вернуться сейчас». Он даже не притворялся, что слышит ее. Его глаза горели страшно, как будто молодой человек хотел выгравировать в них появление скрытного интригана. Статус регрессора, который отказался признать свое поражение, вылился из него и сделал воздух в гостиной довольно душным и горячим. Хан Суюн испустила еще больший стон. «Проклятие! Кто, черт возьми, раздал эти кадры? Хум, Кхем». Она снова повернула голову, чтобы найти Пихёна, который снова кашлял, прочищая горло. «Ты еще не ушел? Вот ваша награда». Теперь, когда она подумала об этом, она забыла все о вознаграждении. Она протянула руку, и маленькая рука Такхаби положила 500 монет на ее ладони. «Ты надо мной издеваешься». «Ну, дело в том, что финансовое состояние отделения бюро в Сеуле в последнее время немного напряженное, понимаете? И что со всеми этими многими вещами, которые требуют нашего внимания, это как?» Пихён свистнул, глядя на другую сторону неба. Небо Сеула, которое должно было быть чистым, теперь было окрашено в зловещие цвета малинового и желтого. Были искры вероятности, грохочущие, как молнии, а также темно-черная большая дыра, злобно кружащаяся вокруг. Хан Суюн нахмурился и спросил: «Что-то случилось с Сеулом? Небеса уже давно такие. Этот город больше не был местом для основного сценария. Но, если апокалиптические явления все еще продолжались таким образом, это из-за дракона апокалипсиса». Пихён с горьким выражением взглянул на небо, вытащил длинную курительную трубку из своего внутреннего кармана и произнес ее. Возможно, ей показалось, что это зрелище неприемлемо. Хан Суюн выхватил трубку и закричал на Такхаби: «О чем ты говоришь? Почему эффект действий дракона апокалипсиса достигает этого места? Вы не знаете? Я думал, что Ким Дак Чи уже сказал вам всем об этом. Этот идиот никогда не сообщает нам самую важную информацию». Пихён вытащил вторую курительную трубку, выглядя довольно невозмутимым, и заговорил, зажигая ее. «Возрождение дракона апокалипсиса – первая кнопка великого уничтожения для всех нас. Вы можете думать об этом, как о мировой линии, стремительно приближающейся к своему концу, когда эта штука проснулась. Вот почему я сказал вам, что нам нужно спешить к последнему сценарию. Что произойдет, если мы не дойдем до последнего сценария? Как следует из слова, это апокалипсис. Ты, я, этот мир». Эта невероятная декларация побудила ошарашенную Хан Суюн резко выплеснуть свое негодование. Какого черта, что даже? Какой смысл этого последнего сценария, когда весь мир собирается быть разрушенным? Почему вы, Такхаби, вообще создали такой сценарий? Великое уничтожение – это не сценарий, запланированный Такхаби. Это просто должно быть. И поскольку уничтожение реально, последний сценарий наконец-то достиг своей цели. Пихён посмотрел на далекие небеса с выражением раскаяния. Он видел движение группы звезд, спешно пытающихся добраться до какого-то места. Звезды небес уходили все дальше, словно падающие звезды. 1. Приставка «гун» после имени человека не является чем-то официально принятым. Наиболее близко к ней японская «кун», однако очень немногие корейцы используют подобный вариант обращения. Глава 79. Скрытный интриган, часть 7. Ах, ах. Внешние боги высвободили свои темно-черные статусы, окрасив весь лес Энгая в первозданную тьму. Кома и Ючин Хёки сумели извлечь меня из лоза и быстро встали вокруг меня. Кома Ючин Хёк с номером 999 заговорил первым. «Защитите Ким Дак Чу. Я говорил всем вам об этом раньше, не так ли? Я знал, что он вызовет проблему. Действительно, мы должны были убить его в первый раз, когда увидели его. Несмотря на то, что они произносили какие-то серьезно пугающие слова, все мини-ючинхёки продолжали крепко держать свои сотрясающие небеса клинки и ни на миг не снижали свою бдительность. Они резали и рубили приближающиеся щупальца и постепенно продвигались вперед. Может быть, потому что это было сразу после того, как я увидел нечто действительно шокирующее, все мое тело, казалось, было окутано этим холодным воздухом. Кома Ючинхёк с номером 999 снял черное пальто и положил мне на плечи. Я только помню, как говорил тебе читать книгу, так почему ты должен был их провоцировать. Я не был уверен, что могу сказать ему о произошедшем здесь. Глаза 999 дрожали. Ты дурак, ах. Истинные голоса воющих внешних богов сильно отразились в небе. Насекомые в лесу извергли свои телесные жидкости и погибли, в то время как некоторые из богов даже начали сражаться между собой. Кома Ючинхёк с номером 999 заговорил серьезным тоном. Эти существа не были поняты в течение очень долгого времени, и тебе просто нужно было принять участие. Внешние боги затопили то место, где мы были. Дакча, что было намного интереснее, так это то, что далеко не все внешние боги несли те же чувства, что и их сородичи. Некоторые из высокопоставленных людей, почувствовав мое присутствие, начали источать нефильтрованную вражду на моем пути. Сосвездие, Стинкина смотрело на нас свысока. Убей его, избавься от него, не будет никакого прощения, даже если ты гость. Интригана, отойдите в сторону, члены Шантака. Мы убьем вас, если вы подойдете ближе. Кома и Ючинхёки все активировали свои статусы и сопротивлялись, но внешние боги вообще не отступали. Они подходили ближе, делая шаг за раз, и, испуская головокружительные статусы сами, вскрикнули в громкий рев. О, интриган, мы не можем ждать так долго. Должны ли мы так долго ждать? Конец этого мира порядка стремитель, но приближается. Я очень хорошо знал, о чем они говорили. Конец мировой линии. Даже эти парни, как и ожидалось, полностью осознавали последний сценарий. Этот мир должен понять нас. Отойдите. Щупальца, приближающиеся к нам, стали еще более свирепыми. В конце концов, их статусы стали слишком большими для Кома Ючинхёков, но потом лес разошелся, и он сделал свой вход. Он шел вперед, пересекая щупальца, которые никто из нас не мог блокировать. Каждый из его шагов содержал уединение неописуемой вечности, а также всю полноту 1863 жизней, которые он пережил. Когда-то его звали Ючинхёк, но теперь он был скрытным интриганом. Человек, который знал о скорби каждой мировой линии. Внешние боги преклонили колени перед этим абсолютным, всепоглощающим благородством. О, великий интриган! Однако не все из них. Были некоторые боги, которые не хотели отклонять свое мнение, даже когда их существование подвергались сильной боли, превращающей их в ничто. О, великий интриган, мы не можем больше ждать. Те, кого никто не мог понять, плакали в горе. Они бушевали и оплакивали самое себя. Даже тогда их гнев и печаль не были поняты. Они не принадлежали к этой мировой линии, и их нельзя было понять через существующие истории. Нужно было очень усердно работать, чтобы понять их ярость, печаль и горе. Мы хотим быть понятыми. Мы хотим стать историями. Истории, которые нужны для усердной работы, никогда не были историями. Истории, в которых нужно было глубоко погрузиться, не могли быть уничтожены. Скрытный интриган раскрыл губы. Вас не поймут. Он смотрел на каждого из них острыми взглядами, изучал их и дарил им жестокую реальность. Это потому, что этот звездный поток пометил всех вас как ужасы. Потому что этот мир описал вас всех как хаос, который разрушает порядок, как бедствия, которые никогда нельзя было понять. Поэтому, тогда я наконец понял, почему скрытный интриган выбрал сторону этих существ. Почему человек, который знает конец всего, повторяет одну и ту же историю снова. Когда я думал об этом, ответ был довольно простым. Это потому, что ему не нравился конец, свидетелем которого он был. В оригинальной истории Ючинхёк и созвездия победили внешних богов вместе. Вот так он добрался до конца сценариев и уничтожил звездный поток. Вы никогда не будете сиять в небе, как созвездия, и при этом вы не можете стать главными действующими лицами этого мира. Пока существует звездный поток, вы все навсегда останетесь внешними богами. Однако он не нашел то, что хотел, и теперь, став скрытным интриганом, Ю Чин Хёк снова вышел на поле битвы. Скоро начнется война на уничтожение, скоро начнется конец всего, где упадут звезды, рухнут миры, и все истории будут уничтожены. Я заметил глаза скрытого интригана, смотрящего на меня издалека. Око мудреца вращалось внутри его совершенно черной радужной оболочки. О, великий интриган! О, согласно сюжету оригинальной истории, эти существа встретят поражение. Ради заключения, которого желает Ким Дакча, эти существа просто должны быть побеждены. Звездный поток будет уничтожен, в то время как звезды небес и одинокие боги умрут, и никто не вспомнит их. Побежденные будут умирать чрезвычайно печальными смертями, а победители не будут греться в лучах своей победы. Я начал идти к скрытному интригану. Ким Дакча, я слышал, как Кома Ю Чин Хёк с номером 999 зовет меня, но я не оглядывался назад. Я отменил миниатюризацию, и мой угол зрения быстро изменился. Черное пальто 999-го, надетое на мои плечи, колебалось вместе с каждым моим шагом. Вероятность звездного потока меняется. Поток великого главного сценария теперь пребывает в вас. Мимо звездного леса, покрытого виноградниками, было видно море звезд звездного потока. С одной стороны неба звезды излучали яркий свет, а с другой стороны зловещие галактики вдоль великой дыры тихо текли вокруг. Половина этого света, а другая половина тьмы. Вскоре начнется финальная война, и, скорее всего, мне предстоит встать на одну из сторон, чтобы засвидетельствовать конец света. Ваш второй модификатор был определен. Маленькая звезда сверкала на противоположной стороне неба. Я долго смотрел на него, прежде чем медленно перевести взгляд на Землю. Внешние боги теперь смотрели на меня. Я снова посмотрел на них и, наконец, выбрал сторону, на которую собирался встать. Ваш второй модификатор, наблюдатель света и тьмы. Глава 81. Наш величайший союзник, часть 1. Убей его. Ким Дакча, Ким Дакча, Ким Дакча, Ким Дакча. Я начал идти к внешним богам. Скрытный интриган не пытался меня остановить, как будто он говорил мне попробовать все, что я хочу. Я сделал еще один шаг вперед. Движения плетущихся лос становились еще более порочными. Они мгновенно вытянулись и схватили меня за обе руки. «Он знает нас, он знает нас, он знает нас, он знает нас. Хорошо, я знаю вас», я кивнул в их сторону. «Но как?» Я не знал, как ответить на этот вопрос. Когда я не смог дать ответ, вражда, направленная на меня лозами, усилилась. В конце концов, одно из щупалец, вьющееся вокруг, влетело и пронзило мое плечо. Это было больно, как сумасшедшее, но настоящая боль исходила не от поврежденной части тела. Я слышал чей-то голос с конца этого щупальца. «Я не хочу умирать». Это была иллюзия. На мгновение щупальце, пронзившее мое плечо, выглядело как меч, но не просто обычного клинка, это меч драконов-близнецов, и я хорошо знал владельца этого меча. «Я не хочу, чтобы это закончилось так», Ли Чихи плакала. Я запоздало протянул руку, но ее плачущее лицо к тому времени исчезло. Ее лицо медленно исчезло, рассыпаясь в обломки, и на нем оставались лишь короткие, бесцельные фрагменты голоса, безымянные. «Я знаю», я подавил боль и заговорил. А потом еще одно щупальце подлетело ко мне. Кома Ю Чин Хёк номер 999 выкрикнул. Когда прозвучал кровавый шум прокалывания моей плоти, в мою голову вошел другой голос. Ю Чин Хёк Си, какой номер я, Ли Хёнсон? Воплощение стали крепче, чем кто-либо в этом мире. Как и прежде, фигура Ли Хёнсона разбежалась, как пузыри, когда я протянул руку. Моя рука блуждала по пустому воздуху, и его голос донесся до меня из-за пустоты. «Есть ли в действительности конец этим сценариям?» «Да, есть». Я закусил губу и продолжил идти вперед. Один шаг, а потом еще один. Каждый раз, когда я это делал, со мной разговаривали фрагменты забытой мировой линии. Я верила, что мы сможем продержаться немного дольше. Ли Сальхва, умирающая с проникновением в сердце. «Я не обижаюсь на тебя. Тем не менее есть одна вещь, о которой я сожалею». Син Юсен, слабо улыбаясь, прежде чем ушла. «Ты такой тупой, капитан, я Ким Намун. Ты думаешь, я тут кончусь? Я не умру. Я точно не умру. Я буду выживать снова и снова, чтобы увидеть следующий сценарий». «Конечно, следующий сценарий». Ким Намун, проходя мимо с открытыми глазами, воспоминания о регрессии так перемешались, что я даже не мог догадаться, из какой именно пришел каждый из них. Это были просто побочные продукты несостоявшихся мировых линий, набор воспоминаний, которые больше не имели для них значения. Нечто драгоценное, что Ю Чин Хёк защищал даже ценой того, чтобы стать скрытным интриганом. «Я не собираюсь быть твоим союзником в следующей регрессии, так что не ищи меня, Гон Пхильту. Похоже, ты снова останешься один, Ю Чин Хёк. Анна Крофт, для меня было честью сражаться вместе с тобой, король-завоеватель. Селена Ким, даже воспоминания о тех, кто раньше был созвездиями, пролетели мимо меня. Мечник номер один Кореи, Чок Чинён, бог вина и экстаза, Дионис. Я перестал двигаться вперед из-за ощущения сильного огня с правой стороны. Щупальце, державшее мою руку, сгорело, когда оно говорило со мной. Я все еще могу сжечь их еще, Уриэль. Я кивнул и ответил. Я знаю, внешние боги теперь смотрят на вас. Я знал, но я не мог понять, потому что я не был ими. И именно поэтому я мог сказать им только эти слова. Эта история еще не закончена. Внешние боги обращают внимание на ваши слова. Осталось еще кое-что сказать, верно? Я посмотрел на внешних богов. Эти существа всегда изображались как головоногие или щупальцастые монстры. Существа прокляты самой отвратительной внешностью мировой линии, потому что они ей не нужны. Я говорил с ними. Я расскажу вашу историю. Сразу же окрестности были охвачены бешеными штормовыми ветрами. На самом деле, что ты имеешь в виду, а с другой стороны на меня обрушилась злая вражда. Вранье. Ты полагаешь, мы попадемся на это в этой второй раз? Боги старших классов начали излучать на меня свою ауру. Я проглотил кровь, поднимающуюся в горле, и уставился на них. Я знал, почему они так бурно реагируют. Потому что они до сих пор постоянно использовались сценарием. Токтхэби говорили то же самое. Именно бюро первым узнало об их существовании и использовало их. Рассказчики, которые под предлогом включения их в сценарий использовали свои способности и вероятности, превратили их в зло этого мира. Я заговорил своим настоящим голосом. Я не Токтхэби, ты, созвездие. Я не связан с бюро и не являюсь сотрудником Токтхэби. Все. Созвездия одинаковы. Эти слова вонзились в мою грудь, как кинжал. Они были правы. Я был просто еще одним созвездием, которое жаждало истории и смотрело на их истории. Однако, поскольку я был созвездием, я также узнал кое о чем важном. Вы обязательно будете уничтожены, когда начнется последняя война. Неважно, как вы боретесь, вы все равно проиграете. Как Аснак Лость. Ты не смеешь говорить так, пока не произойдет сражение. Незачем. Я уже знаю. Я уже видел все мировые линии, где вы сражаетесь. Я не хочу видеть, как вы умираете в этот раз. Щупальца внешних богов дрожали от моих слов. Что ты имеешь в виду? Вы говорите, что хотите, чтобы вас поняли. В таком случае я превращу вас в историю. В этот момент окружающее пространство-время искажается. Щупальца дрожали очень незаметно. Я почувствовал эту вибрацию и продолжил. Я гарантирую, что вы сможете стоять на равных со звездами в небе. Я хочу сказать, что я создам историю, в которой никто не поймет вас неправильно или не станет вас презирать. Беспорядки медленно распространялись. Большой поток воздуха пронесся по лесу Энгая, как будто это был признак надвигающегося шторма. Я не пропустил это открытие и снова заговорил. Нет причин для начала последней войны. Вам не нужно оставаться злом звездного потока. Молчи, такие как ты осмеливаются. В конце концов, я сплюнул немного крови. Высшие классы подвергнут их остракизму богов, способных уничтожить мое тело и полностью убить мое сознание, не сходили на меня. Ким докчевопасности, не атакуйте, плетущиеся лозы плотно обвились вокруг меня. Безымянные защищали меня от аур могущественных внешних богов высшего ранга. Жалкие, которые, я даже не обладают эго. Ку-гу-гу-гу-гу. Глава 82. Наш величайший союзник. Часть 1. Только один настоящий голос, и десятки ветвей были оторваны. Хотя они издавали болезненные крики, меньшие внешние боги защищали меня. А потом передо мной встали Кома и Ю Чин Хёки. Скрытный интриган не пытался их остановить или отговорить. Он просто наблюдал, как будто ему не разрешили вмешиваться в процесс принятия решений на этот раз. В тот момент, когда статусы богов высшего ранга достигли критической точки, вы говорите о некоторых забавных вещах. Кто-то вдруг заговорил. Существо выходило из портала, зловеще вращающегося вокруг. «О, жалкие незаконнорожденные дети мировой линии, он говорит истину. А ты, вы снова станете историей и станете частью истории в звездном потоке. То есть до тех пор, пока это несчастное созвездие готово пожертвовать собой ради вас». Это был старик с очень маленьким ростом, но отбрасываемая им тень была невообразимо велика. На щеках гигантской тени тряслись два комочка. «Дьявол, горизонта, я тоже знал о расе, к которой принадлежал старик. Действительно, я имел дело с одним из них, когда впервые попал в мир демонов. Однако это существо прямо перед моими глазами находилось в другом измерении по сравнению с Винни, которого я встретил тогда. В этом мире было бесчисленное множество Винни, но среди них мог быть только один с двумя комочками. О, хозяин древней библиотеки!» Я поднял голову и увидел, что король Винни смотрит на меня глазами, полными злого интереса. «Ты действительно планируешь стать врагом звездный поток ради этих выброшенных отходов?» Я мог видеть выход круглой формы, открытый в отдаленном лесу. «А позади меня многие внешние боги пришли, чтобы проводить меня. Их щупальца танцевали из стороны в сторону, как лес гигантских тростников. Кимдакчи, кимдакчи, кимдакча, до свидания, до свидания, до свидания». Большинство из них обладали схожими внешними проявлениями, но даже тогда я мог почти полностью различить их. Тот парень с левой стороны был добросердечным, у которого были крошечные воспоминания о Син Юсен с 12-й регрессии. Между тем, тот, что в правом углу, был наделен достаточным количеством личности Ким Намуна из 44-й регрессии. «Погоди, разве этот парень не ударил меня ножом в бедро раньше? Нет необходимости заходить так далеко», — сказал на моем плече Кома Ючон Хёк с номером 999. «Сделка с королем Винни абсолютно безупречна. Если ты сделаешь это, то ты определенно. Я не умру, так что не волнуйся. Кстати, ты планируешь отправиться со мной?» Комма Ючин Хёк сформировал несчастное выражение, услышав мой вопрос. «Согласно нашему договору, мне поручено следить за тобой. Нам станет неприятно, если ты свяжешься с членами компании Ким Дак Чи и придумаешь закулисную схему. Но я даже дал клятву существования, сказав, что не буду с ними связываться». «Серьезно, вы, Ючин Хёки, иногда бываете слишком чрезмерными. Первое соглашение, которое я заключил с королем Винни, а также с внешними богами, заключалось в том, что я не буду связываться с компанией Ким Дак Чи и не буду раскрывать им свою личность. И второе соглашение было: системное сообщение, ваши действия привели к созданию нового сценария в звездном потоке. Системное сообщение, скрытый сценарий был создан». Я глухо хмыкнул, читая сообщение сценария. Даже такие вещи стали сценарием, как и следовало ожидать от звездного потока. Но опять же, этот мир хотел создать историю из своего собственного разрушения, так что это не должно удивлять, правда? Книга, газета, журнал плюс скрытый сценарий, проверка соглашения тип. Скрытая сложность, условия прохождения. Представить внешних богов в главной гигантской истории звездного потока. Однако их нельзя вводить в существующую роль внешних богов, как раньше. Срок: 100 дней. Награда: доверие внешних богов, неудача. Вы потеряете все свои воспоминания и превратитесь во внешнего бога. Плюс дайте внешним богам роль, которая не была бы внешними богами. Такого сценария не было нигде в оригинальной истории. Сценарий, полученный после убеждения внешних богов и заключения сделки с королем Винни. Если бы мне это не удалось, то я бы превратился во внешнего бога, подобного им. Это было второе условие соглашения, которое я заключил с королем Винни. Однако успех в этом сценарии гарантирует, что внешние боги не будут уничтожены. Я посмотрел на выход из леса Энгай и сделал легкое упражнение на растяжку. Кома Ючин Хёк с номером 999 спросил меня, возможно, найдя меня довольно ненадежным: «Куда ты планируешь отправиться сейчас?» «Там не должно быть никакого сценария с гигантской историей, завершившейся к текущему моменту». Он был прав. Большинство гигантских историй, существующих в звездном потоке, уже пришли к своим логическим завершениям. Однако если моя память служила мне правильно, тогда еще должна остаться одна мощная гигантская история. Я сделал вид, что спрашиваю у Кому Ючин Хёка с номером 999 мимоходом: «Кстати, ты также знаешь об истории 1863 регрессии?» «Я слышал об этом от великого интригана. Если вы, ребята, вступите в последнюю войну таким образом, вы обязательно проиграете. И даже если вы каким-то чудесным образом выиграете, Немногие из вас выживут. Ты пытаешься нас проклясть? Нет, я только глаголю истину. Независимо от того, насколько мощной была фракция скрытного интригана и внешних богов, они все равно не могли сражаться против всего звездного потока. Как бы то ни было, нынешними правителями этой вселенной были туманности звездного потока и вонючее бюро. Лучший способ избежать войны – это сообщить другой стороне, что они много потеряют, начав войну первыми. На что ты намекаешь? Знаешь ли ты, какое созвездие убило наибольшее количество внешних богов в последней войне? Комма Ючин Хёк с номером 999 тщательно прочесал свои воспоминания, услышав мой вопрос, и дал свой ответ. Хотя выражение его лица указывало на то, что гордость этого маленького парня была немного ранена. Нет, статус, которым он обладает, настолько силен, что обычно ему приходится делить себя на несколько частей. Ну, если я его опишу, он будет очень похож на скрытного интригана. Похож на великого интригана? Именно так. Если бы только этот парень не стоял на стороне звездного потока, если бы он не совершил самоубийственную атаку на десятки тысяч изгнанных богов, ход 1863 регрессии сильно изменился бы. Мои слова заставили глаза Коммы Ючин Хёка с номером 999 впервые задрожать. Казалось, он наконец-то осознал, в каком созвездии я говорил. Это может быть созвездие, которое пожертвовало собой, чтобы убить бесчисленное множество других богов во время последней войны в путях выживания. Был только один способный сделать это. Я улыбнулся и сказал: «Ты прав, мы пойдем туда, где он есть, и сделаем его нашим союзником». Глава 81. Наш величайший союзник, часть 2. В кромешной темноте восстала белая фигура человека. Ючин Хёк несколько раз взмахнул мечом в направлении этой фигуры. От громового меча, разрывающего небеса, до самой падающей звезды. Однако ни одному из его навыков владения мечом не удалось даже коснуться тени врага. Сразу после этого истории столкнулись. Задыхаясь от боли, он мгновенно открыл глаза, просыпаясь. Он сидел в затемненном тренировочном додзё, солнце уже зашло. Длинная тень смотрела на него сверху вниз. Это была святая, разрывающая небеса мечом. Он был действительно силен, его мастер наклонилась, чтобы успокоиться. Ее глаза наполнились беспокойством по отношению к ее ученику. Ючин Хёк прикусил губу и ответил: «Так и было. Насколько, даже после разблокировки пятого уровня трансцендентности я не смог победить его». Пятый уровень трансцендентности был абсолютным пределом, которого достиг нынешний Ючин Хёк. Святая, разрывающая небеса мечом, тихо наблюдал за ним некоторое время, прежде чем открыть губы. «Когда ты преодолеешь шестой уровень трансцендентности, ты больше не будешь связан гендерными требованиями фехтования, разрывающего небеса мечом». Изначально фехтование, разрывающего небеса мечом, было боевым приемом, предназначенным для женщин. Но, как и в случае с любой боевой техникой, когда они пройдут определенный уровень, они достигнут стадии выход за пределы границ. Процесс с бесконечного превышения многих границ был частью режима обучения трансцендента. Нет никакой гарантии победить его, даже если я достигну шестого уровня. Почему ты так думаешь? Это я. Впервые в истории во всегда уверенном голосе Ючин Хёка был слабый след страха. Этот человек, он никто иной, как я, который регрессировал более 1863 раз. Как я могу победить такого человека? Это был явный признак отчаяния. В тот момент, когда он стоял лицом к лицу со скрытным интриганом, Ючин Хёк стал свидетелем стены, которую он не смог бы преодолеть, как бы ни пытался. Между ними был промежуток времени, который никогда не мог быть преодолен простой регрессией третьего хода. Его враг уже превзошел этот длительный период времени, чтобы войти в эту мировую линию. Святая, разрывающая небеса мечом, заговорила: «Он не ты, он также Ючин Хёк, он не идет по тому же пути, что и ты, и он не сделает этого в будущем». Как будто она хотела стереть отчаяние, скрытое в глазах ученика, ее большая рука нежно погладила его щеку. Женщина снова заговорила: «Дело не в том, какого уровня трансцендентности ты сумел достичь, а в том, какие истории ты приобрел, это самая важная часть. Ты можешь быть всего лишь маленьким птенцом, который регрессировал три раза, но ты знаешь об истории кто, чего не знает он». Ючин Хёк услышал эти слова и посмотрел на свой кулак. Это был кулак, который не смог добраться до скрытного интригана. Он медленно развернул руку, и истории просочились оттуда. Истории, которые он приобрел сам. Истории, которые скрытный интриган не знал, и путь трансцендентности у всех разный, так что не пытайся преследовать его, и ищи путь, по которому сможешь идти именно ты. Он молча сжал кулак, как будто Ю Чин Хёк не хотел позволять какой-либо из истории покинуть его. «Вы слышали какую-нибудь новую информацию, мастер?» Разбивающий небо святой покачала головой. Прошло более недели с момента исчезновения Ким Дак Чи. К сожалению, ни его местонахождение, ни местонахождение скрытного интригана не были обнаружены до сих пор. Ты говорил, что он перешел на иную мировую линию. Это правильно. Я не знаю, какова его цель, но если он потрудился выйти на эту мировую линию в данный момент времени, то, возможно, его цель каким-то образом связана с последним сценарием. Ю Чин Хёк согласилась с ее мнением. Другими словами, был хороший шанс, что он снова столкнется со скрытным интриганом, перейдя к месту последнего сценария. Однако текущая ситуация такова, что компания Ким Дак Чи не может войти в последний сценарий. Он кивнул. Приобретенные вами истории недостаточны для подтверждения вашего участия в последнем сценарии. В тот день, когда они не смогли войти в последний сценарий, бюро односторонне отправило это коммюнике в их сторону. Однако он подумал, что в этом есть какой-то смысл, потому что они не только были едва созданной туманностью, число историй, которые им удалось приобрести, также было довольно небольшим. Однако опираться на это утверждение строго тоже было нельзя, потому что, принимая во внимание класс историй, которые они приобрели, особенно с сезоном света и тьмы, гигантской историей, которую они заработали в прошлый раз, найти им равные где-либо в звездном потоке будет крайне сложно. Где представитель вашей туманности? В конце концов, все сводилось к отсутствию Ким Дак Чи. После того, как человек, обладающий наибольшим процентом акций истории туманности, покинул группу, общее количество историй для всей туманности стало слишком неадекватным. Было неизвестно, что думал Ю Чин Хёк про себя, но парень сохранял молчание. И как долго это продолжалось? Он медленно поднялся с пола, обнажил черный демонический меч и, хотя все еще не слишком твердо стоял на ногах, уже собирался уйти. «Куда ты планируешь пойти?» «Я ухожу, чтобы приобрести новую гигантскую историю, мастер». Ему нужно было получить квалификацию, чтобы попасть в последний сценарий даже без участия Ким Дак Чи. Компания Ким Дак Чи не была ни частной армией этого дурака, ни его подчиненными. Эта группа должна была быть в состоянии защитить себя без него, и даже если они в конечном итоге потеряют его, они должны были быть достаточно способными, чтобы очистить последний сценарий. Баат! Био бормотал в унынии откуда-то в пустом воздухе. Ю Чин Хёк молча смотрел на нее некоторое время, прежде чем активировать око мудреца, чтобы просеять информацию, которой он обладал в своей голове. В то время не было так много мест, где он мог бы приобрести гигантскую историю. Если перевернуть это утверждение, это также означало, что оставшиеся истории будут гораздо более могущественными, чем другие. Он уже приобрел одну мощную гигантскую историю под названием «Сезон света и тьмы». Если ему удастся заработать эту историю, стоящую на пике всего, то, возможно, можно будет снова бороться со скрытным интриганом. Святая, разрывающая небеса мечом, смотрела, как Ю Чин Хёк уходит, и спросила его: «Ты планируешь отправиться один?» «Я всегда был один, мастер, но этим путем идет другая сторона». Слова его учителя заставили фигуру Ю Чин Хёка вздрогнуть. В следующий момент из-за стен тренажерного зала раздался голос: «Хей, Ю Чин Хёк, где ты? Нам пора, сейчас же». Со слепительным светом позади них члены компании Ким Дак Чи открыли двери и ворвались в Дадзё. Син Юсен, Ли Кильон, Ли Чихи и Хан Суюн. Черт его знает, когда члены туманности собрались уходить, но в данный конкретный момент все они были здесь. Святая, разрывающая небеса мечом, снова заговорила: «Теперь они точно твои истории, Чин Хёка». Что-то, чем скрытый интриган не обладал. Ю Чин Хёк изумленно оглянулась на своего учителя, и она снова обратилась к парню: «Тебе нет нужды сражаться в одиночку в этом регрессионном повороте». Глава 82. Наш величайший союзник. Часть 2. Местоположение новой гигантской истории должно было быть определено через 4 дня. Это было бы намного быстрее, если бы мы позаимствовали полномочия Такхаби, но нынешняя ситуация не позволяла этого. Вы не можете заимствовать силы Такхаби, с которыми вы дружите. Вы никогда не должны раскрывать правду, что вы Ким Дакча. Все благодаря вонючему соглашению, которое у меня было с королем Винни. Из-за этого я не мог войти в канал Био или отправить сообщение о моем благополучном возвращении в компанию Ким Дак Чи. В конце концов, у меня не было выбора, кроме как лично водить феррогениха класса, который я купил у массового производителя, до места назначения. Кома Ючин Хёк с номером 999, полирующий его сотрясающий небеса клинок на моем плече, тихо ворчал: «Твое вождение, отстой. Тогда почему бы тебе самому не сесть за руль? Кстати, ты не собираешься придерживаться этого вида сейчас? Без сомнения, мы столкнемся с созвездиями, которые узнают нас, как только войдем в локацию сценария». Существование Кома Ючин Хёка было слишком привлекательным. Ну, сам Ючин Хёк был слишком знаменит, так что, действительно, я слишком незаметен в этом виде. Кома Ючин Хёк с номером 999, казалось, что-то обдумывал. Его тело внезапно слегка вздрогнуло, прежде чем, пау, раздался шум, и он превратился в пельмень из Мурима. Я был шокирован этим событием, но Кома Ючин Хёк с номером 999 говорил совершенно безразлично, когда обратился ко мне: «Это должно быть достаточно хорошо. Эй, ты, знаешь, ношение пельменя на моем плече будет еще более привлекательным. Почему бы тебе не изменить свою жалкую внешность? Так же, как Кома Ючин Хёк не смог сохранить свой первоначальный облик, я также должен был убедиться, что моя личность как Ким Дак Ча не была раскрыта». Ючин Хёк, который теперь был пельменем, грубо растирал пельменную шкурку на моем лице, как будто пытался покрасить стену. Я почувствовал, как история на моем лице изменилась, когда раздался скрип, и как много времени на это ушло. К тому времени, когда я открыл глаза, я в конечном итоге пришел в ужас от увиденного. Кома Ючин Хёк с номером 999 заговорил со мной, когда я ошеломленно уставился в зеркало. Мои глаза моргали без остановки. Дело сделано. Свят-свят. Этого может быть недостаточно, чтобы дать пощечину Ючин Хёку, один, но все же, этого должно быть достаточно, чтобы заставить меня задуматься, должен ли я ударить его или нет. По крайней мере, я потер свое новое статное лицо и пробормотал себе под нос: «Интересно, могу ли я оставить это лицо навсегда? Если ты это сделаешь, то будешь поражен штормом вероятности». Как будто он дотронулся до чего-то грязного, Кома Ючин Хёк с номером 999 старательно погладил себя лепестками пельменя. Совершенно не обращая внимания на то, чем он был занят, я продолжал смотреть в зеркало. Давным-давно я впитал фрагмент истории Казановы, который умер во время сексуальных игрищ, и некоторое время выглядел довольно привлекательно, но это был другой масштаб по сравнению с тем, что произошло сейчас. Я заговорил восхищенным тоном: «Это правда, что 999-й регрессионный поворот удивителен. Знаешь, у Ючин Хёка третьей регрессии нет навыков, подобных этому». «Третьей регрессии? О, ты не знал? У Ючин Хёка здесь третья регрессия, и это мировая линия третьей регрессии». Кома Ючин Хёк с номером 999 долго смотрел на меня, услышав эти слова, и задал мне вопрос: «Почему ты так думаешь? Что ты имеешь в виду под почему?» Я собирался ответить: «Потому что пути выживания начинаются с третьей регрессии, вот почему», но остановился. Я решил немного уточнить свой ответ: «Потому что начало было третьей регрессией, вот почему». «Но почему начинается все на третьей регрессии? Разве ты не знаешь, как работают числа? Начинается все с нулевого хода». Он был прав. Первая глава пути выживания началась с третьей регрессии Ючин Хёка, но если покопаться в этом, то следовало признать, что его история началась с нулевого регресса. Я чувствовал себя немного странно, думая так: почему я вообще пришел на третью регрессию Ючин Хёка? Я не собирался следовать путем развития третьей регрессии, как это было в оригинале, поэтому у меня не было причин начинать именно этот ход, даже если именно там и начался роман. Я не знаю. Во всяком случае, я не могу понять это прямо сейчас. Ючин Хёк в этой мировой линии сказал, что он был в третьей регрессии. Итак, это место является третьим регрессом. И информация, которую я подтвердил через список персонажей, тоже так сказала. Но затем Кома Ючин Хёк с номером 999 заговорил насмешливым тоном: «Доверять такой информации, принимая ее за чистую монету, как наивно. Что ты имеешь в виду? Не имеет значения. Кажется, мы прибыли». Наряду со слепительным светом, длинный туннель, наконец, подошел к концу. Затем появились гигантские ворота, ведущие к локации нового сценария. Я заметил группу существ, ожидающих входа перед вратами. Я собрал феррогениха класса и присоединился к группе. Созвездие обслуживало вход в сценарий, а не обычный такхби. Но это имело смысл, поскольку для сценария гигантской истории была создана туманность. Хотя это была одна из самых больших туманностей, до сих пор она почти не контактировала со мной. Следующий. Это было созвездие, державшее на одной руке массивное трехконечное копье, в то время как в нем была комбинация состаренной алой короны и набора доспехов. Господствующий статус, исходящий от всего его тела, свидетельствует о том, что он был созвездием повествовательного уровня, обладающим довольно здоровенным статусом. Хранитель буддийских законов, Вирудхака. Он был одним из четырех небесных царей, защищавших вход в небесный дворец, штаб-квартиру туманности император. Следующий. Вскоре мой черед наступил. Вирудхака пристально посмотрел мне в лицо, словно хотел найти в нем что-нибудь подозрительное, и в конце концов выбросил свой первый вопрос. «Ваша цель для посещения? Я приехал, чтобы участвовать в гигантской истории. Ваш модификатор. Очевидно, я не мог использовать демонического короля спасения здесь. К счастью, у меня был совершенно новый модификатор, который я получил не так давно. Это наблюдатель света и тьмы. 1. Если помните, Ючин Хёк славится своей красотой и не менее первоклассным самомнением. Так что здесь речь не о прямом физическом насилии, а о том, что он стал достаточно красивым, чтобы заставить Ючин Хёка ревновать к своей красоте.